Жена не закручивала крышки, а по старинке закрывала бумагой и обертывала веревочкой. Один раз снимал весь низ дома скульптор, работал в саду, и вдруг дождь. Кричит: «Помогите, бюст, бюст из сада надо принести на террасу». Тащили вдвоем, подскользнулся, все разбилось. У сына математический ум. Какая-нибудь случайная цифра, например, номер автомашины для него 19 куби. Зачем-то вспоминалось, как в детстве к ним в гости приехал дядя, брат матери, и никогда не купался, даже не снимал майки, а в душе сквозь щель удалось рассмотреть, у него было две пары сосков. Сам полный, а верхние груди почти женские, а снизу еще крошечные два пятна. С террасы всегда виден закат. Один раз туча спустила луч, как весло, а дом... Фотограф купил у вдовы московского ветеринара. Тот на пенсии, поселился у моря, вставал в нижней комнате и любил рассказывать дачникам вечерами, какими животными приходилось заниматься. До войны были только лошади, потом свиньи, при столовых кролики. Войну опять лошади. После войны поросята, коровы, козлы, куры. Животных держали и на Арбате, на Горького, во дворах, чердаках, ванных. В большое бешенство 52-53 годов собаки, к фестивалю молодежи студентов 57-го голуби, лебеди, утки на прудах. Потом все больше собаки и кошки. Читая газеты, старый ветеринар радовался катастрофам, как блок гибели «Титаника». Что океан еще существует?